Начинаем очередной урок Зогар 98. Страница Айн 70. Гасулам. Правая колонка, строчка 35. Мы изучаем то, что сказал Мемтет, ангел, глава ангелов, Мемтет, что он поведал этим двум группам, которые двум классам, большим, высшему и низшему, ту, как бы сказать, клятву, которая была дана. Мы помним, да, что Ашем каждый день вспоминает, посещает и вспоминает лань и ударяет о масах и так далее, и так далее. Тридцать пять. Увазе бьер мем тет гейтев эт гашвуа шило. 36. Шенишба. Де малка мефах мефакет бахоль йома. Ведакир 37 ле эйлата ди шхиват ле афра. Ки гагам ша зивуга 38 шоосе бехоль йом им шхинте. Гу рак бифхинат, левая колонка, шац ракиен. Шегу рак бетет решонот Дымалхут, два, вагамалхут, дымалхут, нишара, шхива, бафра. Третья в левой колонке. Ше нидмелану, ше эйн, амелах, зохерота, кляль. Четыре. Иней эйнохен. Эла шепокедота им коль зивуг пять везивуг, киба холь зивуг нефлатот, деваот, лахуц, мекох шесть абиитим, дебайт, Башат Сракиин. В Эйнанне Абдот Сем Эла Нофлот Леяма Раба. Шигу Сот Амалхут Демалхут Восемь. Аналь. Амикабелет Тикуна Алидей Гадмаот Галлу Девять Леат Леат. Шебешиур газе голех векам литхия 10 сарошельям адше мит капцот адмаот лешиуран 11 амаспик леварер амалхут кула шезеге баэт 12 Шетит капцена, кольга умотша баулам, бават аха 13, эль Исраэль. Ве аз якум саро шель ям, литхия. 14, ваевла, коль меймавай дебришит. Кия малхут, 15, демалхут. Ты кабель тикуна, Мир шалом. Мишелам. Точка. Здесь дается пророчество, которое секрет до конца всего пути творения. Что если и поэт, и дает уже он здесь, и это дает громадное постижение Раби Хия, при котором он и, да, и ему дает, и должно дать нам вот то, что мы сейчас вот прочитали, что мы сейчас прорабатываем. Что дает как бы мотор к тому, чтобы заниматься внутри нас, как бы движущую силу для того, чтобы идти и продвигаться в духовной работе к своему личному и общему завершению, совершенности. Вот если ты так будешь, увидишь то, что он сейчас он говорит, и таким образом это оценишь, и оно на тебе такой же след оставит, то ты правильно учишь. Нет, тогда или правильно, или со смыслом. А если просто читать, зачем, как, что, то оно должно оставить отпечаток в тебе. И то, что он постигает, это должно быть твоим постижением. Неважно, на каком уровне ты стоишь. Главное, что ты впитываешь в себя вот его постижение на своем уровне. И теми же подобными келим, как и у него. 35, правая колонка, 35. Очень внимательно надо слушать. Это и полнейшая концентрация всеми пятью органами чувств нашего мира. Ничего, это будешь читать как байка, как сказка, как красивое ожидание, и ничего не даст. Только настрой на духовное, то есть полная самоотдача, и ни малейшего внутри себя, никакого соединения с нашим, с этим миром материальным, то есть материальное на, как сказать, настрой на материальное. Вот только вот это даст результат. Нельзя обманываться в Зогаре, никак невозможно обманываться. Есть духовное, а есть и остальное все недуховное. Есть вечность, а остальное все это приходящее. 35. Правая колонка. Обазе бер мемтет, и этим объяснил мемтет, хорошо объяснил Гейтев. Это швуашило свою, его клятву. Он клятву это, он дал, не Ашем дал, он дал клятву. То есть он рассказал то, что клятва означает, что это абсолютно точно, абсолютно всегда это происходит. Вот это клятва. То есть он хорошо объяснил свою клятву. В самом Зогаре 36. Шенишба, что он поклялся. То есть сказал, показал, что это абсолютная истина. Означает, что поклялся. Что он поклялся, что Демалка мефакет бахоль яма, йома, что царь посещает каждый день, ведакер вспоминает, 31, ли илата, лань, дишхиват ле афра, которая лежит в опрахе. Вот это очень-очень важно. Как это делать? Как это? Малхут да Малхут. Ибо если мы нам говорят, если Малхут да Малхут не лежит как бы во прахе, то что же там получается? Когда что придет? Кто какой Машиах придет? Киагам шазивук 38 шоссе бахоль йом и машкинте. Что несмотря на то, что зивук, который он, Хашем, за Иранпин делает каждый день со шхинте, со своей шхиной, с Малхут, гу рак бифхинат шацракиин, она, а он, этот зивук, только лишь в аспекте левая колонка шац, шац это сокращение 390 ракиин, 390 ракиин, да, небосводов, то есть на 390, то есть три полные стадии, и которые, как мы учили уже, да, три полные стадии по 100, и Малхут, да Малхут, и Малхут только 9 сферот. У каждой стадии по 10 сферот, 10 по 10, 100. И Малхут, она 90 от нее, получается 390. Шегу рак батет решено да Малхут, что это только в 9 сферотах Малхута, то есть 9 первых, тет решенот, батет решено только в 9 первых сферотах Малхута, то есть до Есода де Малхута. Внимательно смотри. Есод де Малхута, он уже называется Мифтаха, то есть до Есода де Малхута, а потом уже там Малхут де Малхут. Авага Малхут де Малхут, Нишара Шхинта Беафра. А Малхут де Малхут остается Шхиват Беафра, остается лежать в опрахе. То есть на 390, на Есот Малхута каждый день есть нормально, есть зивук и есть получение Малхут, и миф внимательно смотри, как всегда рассказывают, что Малхут не получает ничего, что до Есода и Малхута есть получение. Вот это, что он и говорит нам, есть это получение, то есть Мифтаха. А Малхут де Малхут, вот сейчас он разговор это весь идет про Малхут де Малхут, что вот эти слезы, которые это добавка к тому, что делается на Масахе Есода, это нормально она получает Малхут. А вот разговор весь идет про эту Малхут да Малхут, что это она осталась шхиват баафра, лежать во прахе. Три. Шенидме лану, что нам кажется, смотри, что он говорит. Вот это вот потрясающее, что все, что живет, каждый человек, они все так считают, что он сейчас что он нам сейчас говорит. Несмотря на все слова красивые, что они говорят. Смотри, что он говорит. Шенидме лану, что нам кажется. Шеэйна мелах зохеро так лаль, что царь Зейранпин совершенно ее не помнит. То есть Малхут де Малхут. 44. Иней эйнохен. Так вот, это не так. Все творение, оно сделано с тем, чтобы прийти полностью. Все творение должно прийти к полному совершенству. А не так, что Малхут де Малхут, она остается навсегда во прахе, ее не вспоминает царь. Это не так, смотри внимательно. Эла шапокедота, но что он посещает ее. Им коль зивук во зивук. Смотри, что он говорит нам. Каждое слово здесь важно. Он ее посещает с каждым зивугом. Каждый зивук, который делается, он ее посещает, тоже посещает и Малхут де Малхут. Кибахоль зивук, ибо в каждом зивуге нефлатот дымовод, проливаются слезы вовне, выплескиваются, лучше сказать дословно, выплескиваются слезы вовне, миколь габиитин, от всех пинков, от всех ударений, дословно пинков, дебает башац ракиин, который ударяет свет ор яшар, высший свет ударяет в 390 ракиин, 390 масахов, частных масахов, но это все, то есть 390, что он говорил нам, ракиин. То есть в каждом зивуге, кроме того, что есть вот этот, как бы, легитимное получение, то есть через обычное получение, через орхозер на есот, через есот малхута, то есть есот масаха малхута. Эй, вейнан не абдот. И они, он говорит, смешно говорит, и они не теряются. Сем эла нофлот, но. Нофлот ли яма раба, но падают в великое море. Шигу Малхут де Малхут, что это Малхут де Малхут. Видишь, что он говорит? Малхут де Малхут – это великое море. То есть там есть и клипот, и все, но в конце концов это должно, оно окажется, что оно будет очищено, это будет великое море. По сравнению с ним, все девять сферот, которые предшествуют ему и ей, Малхут де Малхут, это как ничтожная малость. Все, что мы получаем в течение 6000 лет, то есть до то, что он говорит, что как где, на что получается, на что делается зивук, до есода, есод Малхут, это как лужица, в которой дети плескаются. А Малхут де Малхут – это великое море. Тоже в каждом человеке. А Мекабеле Тикуна, которая, что это, то есть, которая Малхут, Малхут де Малхут, смотри, что он говорит нам, которая получает исправление Алидея Дмаот Галалу, и посредством этих слез, Леат девять Леат, постепенно, чуть-чуть, то есть каждым разом чуть-чуть больше. Понятно, что это добавка к тому, что обычный, на что делается обычный зивук, на есот. А Малхут де Малхут, вот эти слезы, которые помимо зивуга, сначала, как помнишь, как он говорил нам, до того, как зивук еще происходит, успевает этот, этот Ор-Яшар, или высший свет, успевает пропустить туда через Малхут, пока она еще не успела как бы выставить масах, потому что свет всегда светлее, всегда сильнее и быстрее, чем творение, которое делает свою защиту, как бы защищает себя, свой масах ставит. Так вот, это добавка к этому. И вот эта добавка, он говорит, она постепенно исправляет Малхут де Малхут вот этими слезами. Шебашиюр газе голех векам литхия, что, и дальше внимательно, что в этой же мере, то есть в этой же мере, как поступают вот эти слезы, как он говорил, то есть происходит исправление, в этой же мере Голех Векамц восстает к жизни 10, смотри, что он говорит, Саро Шельям, министр моря. Адшамит капцот адмаот до тех пор, пока, наконец, пока соберутся все слезы лешиуран, достигнут той меры 11. Амаспик леваре, леваре амалхут кула, которая достаточно будет, чтобы выяснить полностью малхут. Чтобы выяснить малхут полностью. Вот это малхут де малхут. Шезе и е баэт что? И вот что вот это будет, вот это полнейшее, вот это произойдет, он говорит, баэт во время 12. Шетит капцена коля умот шебаулам, что когда соберутся все народы мира, бават ахат одним махом. 13. Али Исраэль на Исраэль. Ваз якум сарошель ям, и тогда восстанет, поднимется министр моря Летхия к жизни, восстанет к жизни. 14. Ваевла кольми маведы брешит, и поглотит все воды брешита. Ки малхут, то есть воды, те, что воды семи дней творения. Киа малхут де малхут, 15. Ибо малхут де малхут, текабель тикуна мишелам. Ибо малхут де малхут получит исправление от них, от всех этих слез. Гарей, 15, после точки Гарей Шагамелах, 16, Покед Лейлата, Бахоль Йом Вайом, Адшет и Кабель, 17, Тикуна Мишелам. Гарей, таким образом, Малхут посещает, Малхут, не, извини, таким образом, царь посещает Илата, царь посещает Лань, Бахоль Йом, с каждым днем, каждый день. Адши ты кабель тикуна мишелам, пока она от них не получит полное исправление. Точка. 17. Выкан неглу лера бихия, коль 18 мишалутав, кираа, Шешум давар эйно митбале. 19. Хасви шалом ба афра. Эллахефах. Шееш алав зивук бахоль 20. Йом ваюм кмоша нишбало мемтет. И вот последнее, вот что он сейчас говорит нам здесь. Не последнее, а что он говорит нам заключение. 17. То есть весь этот путь, что Раби Хия, его непонимание и его запрос, его ман, и потом пришел этот ман. Векан неглулы Раби Хия, и здесь раскрылись Раби Хия. Коль мешалута в 18. Все его вопросы, которые его он желал, объяснение им. Кираа, ибо он увидел, шешум давары номит митбале, что абсолютно ничего не просто поглощается землей, Боже упаси. Эла лагефех, но наоборот. Шееш алав зивук бахоль йом ваем, что есть на него зивук с каждым днем, каждый день. На земле вот это. Что есть, то есть на малхут. Кмоша нишбало мемтет, как поклялся ему Мемтет. Видишь, Мемтет, конечно, он обратился как бы к ним, к этим рассказам. Помнишь, он говорил про к этим классам высшему и низшему, но для ушей Раби Хия, чтобы Раби Хия это услышал. И так же и для нас, когда мы знаем, что когда каждый день мы испытываем такую вещь, если мы действительно работаем над собой, то мы испытываем такую вещь, что вот это Малхут да Малхут, что она в темноте, и она как даже в нас самих, в каждом из нас, что она погружена в землю, как бы, то есть в клипот. И кажется, скажем, каждый день, что нету выхода из этого. Так вот, что он сейчас постиг Раби Хия, это должно быть наше посещение, наше постижение. Тогда мы делаем правильно, тогда мы изучаем Зохар для стоит так, как Зохар построен, ради чего построен Зохар. Не знание, простое знание, а применение его. Смотри, с каждым днем даже кажется мне, что ничего нет, а все равно туда, где моя Малхут даже есть, Малхут да Малхут, туда тоже с каждым зивугом, который я делаю на Атерет Есот Мифтаха, на Атерет Есот, как мы говорили, а не на Малхут да Малхут, невозможно туда что-то пропустить. Так вот, тоже и туда, с каждым зивугом, который делаю я, который я вызываю этот зивуг моей духовной работы, также и очищается, и происходит исправление, производится исправление и моей частной Малхут де Малхут, и тем самым также осветление и общей Малхут де Малхут всего мироздания. И тогда есть и ответственность за то, что я делаю, и мой собственный ощущение того, что я сам часть, как бы участник и партнер Творца в творении. И что я действительно своим, казалось бы, ничтожной долькой моей духовной работы также привожу, исполняю и привожу в исполнение цель творения. Как частную, так и общую. Нет частного, здесь оно одно, но рассматривается, конечно, в частном аспекте и в общем аспекте, как все имеет частное и общее. Пробуй постоянно себя ловить на этом или происправлять свою кавану, свое намерение именно в этом порядке. Незнание или простое, глупая постановка вопросов, которые ничего не дадут. Сам себе ставь вопрос, и ты их всех найдешь. И ищи связи духовные. Если вопрос у тебя возникает, ищи в другом, ищи в Зогаре ответа. В других областях, те, что мы книга, которые мы учим, старайся из источника взять себе ответ. Разик ты это увидишь, второй раз попробуешь, будешь знать, как это работает. И так ты растешь. Поднимаемся вверх, строчка третья самого Зогара. От нун зайн. Ад охи. Шама кола де амар. Панун атар. Дега малька машиха четыре аты леметифта де раби Шимон. Вегин де хольца дикей де таман реше метифта. Точка. Три. Нун заин от, нун заин от, 57. Ад гохин, между тем, шама кола де амар, он услышал голос, который сказал, пану натар, освободите место. Дословно, освободите место. Дега малька машиха, что вот, как, ибо царь Машиах, четыре аты, приходит ле метифта ле раби Шимон, в метифта, так и запомни это слово, в метифта, в ешиву, в дом учения раби Шимона. Богин де холь цадики де таман, так как ал все, так как все цадиким, все праведники, которые там, реши метифта, они главы метифта, главы школ, дома учения. Точка. Вы и нун. Следующая страница. Айн Алеф, 71-я. Первая строчка Зогара. Метифте де таман решимен инун. Так как все ши инун, да как так что как да как эти, так как эти дома учения, метифте, следующая страница, детаман, который там, решимин, инон, они известны. Точка. Первая строчка после точки. Вехоль инон Хаврин, дибахоль метифта. Салки меметифта два дегахо, леметифта деракия. Точка. Все эти подъемы, о которых он говорит, ты уже помнишь, да, как мы говорили, что все эти подъемы, это духовные подъемы, совершенно никакого не надо видеть изображение какого-то представления другого. Это по свойствам, по качествам. Если по свойствам есть все различие, оно из-за различия по свойствам духовным. И все отделение выше, ниже, оно по свойствам. И поднятие вверх, это есть поднятие по совпадениям, то есть поднятие совпадения по свойствам между нижним и верхним. Первое после точки выхолен он Хеврин, и все эти товарищи Дибахоль Метифта, которые в каждом доме учения Салкими Метифта де Гоха поднимаются из дома учения, из вот этого своего дома учения, то есть дома учения, который здесь, то есть на своем месте. Леметифта де Ракия, в дом учения небосклона. Небосвода, то есть небосвода, то есть дом учения Мемтет. Точка. Два после точки. У Машиах Ате Бахоринон Метифта. Вехатим три Баурайта Депумейгу Дарабана. И смотри, что он говорит нам. У Машиах Ате и Машиах пришел Бахоль Инон Метифта. Во все эти дома учения. Смотри, что дальше он говорит. Вехатим орайта, и он как бы запечатлел Тору. Смотри, что он говорит. Запечатлел Тору, то есть слова Торы, то, что они запечатлел Тору мипумею дарабана из уст ученых Торы, учителей Торы. То есть он взял, то есть понимаешь, что он говорит там, что он запечатлел, означает, что он взял от них взгляды, их постижения, он взял от них, как бы добавил постижения от них. Вообще что-то непонятное, нигде этого не прочтешь и не поймешь, нигде этого нет. Как это возможно? То, что казалось бы высшее, оно берет от того, что... от того, что и так далее. Три после точки. Увагаи шаата аты машиях митатер мин реши метифта четыре беатрин беитрин элайн. Сейчас он все объяснит, как это... Убагагиша ата, и в этот момент аты Машиях, пришел Машиях, мит атер мин реши, с коронами, с короной, мит атер, что он получил корону от глав домов учения, бейтрин и лалайн. От высших с высшими кронами, коронами. То есть он получил теперь, смотри внимательно, что какое здесь очень тонко, то есть он получил свои короны, а его дали ему корону, как бы он получил корону, от того, что он от глав домов учения. Высшие короны он получил. Понятно, да? Корона это всегда на языке кабалы это гар. Без того, чтобы нижние, без того, чтобы нижние не подняли ман, достаточный ман, чтобы Машиах мог, чтобы мог выйти уровень кетера, то есть пришел, чтобы пришел Машиах, а он придет только тогда, когда такой ман будет, что поднят общий ман, такой, в течение который собрался, конечно, в течение 6000 лет, что достаточен будет, чтобы дать ему корону, то есть дать ему гар, и тогда он на его голову оденут корону. Значит, что он получит гар, и он тогда спустится, как царь, как царь Машиах, он, освободитель, спустится тогда во все регионы, во все слои всего творения. Без этого ничего не получится. Просто ожидание, простое ожидание и повторение заученных вещей, которые просто знание, оно ничего не дает. А вот то, что делаем мы в Кабале, самоотдача, самое, все, что возможное, чтобы самоотдача означает отдать свое желание получить, которое страшно важное для меня, которое все я, весь я. И нет ничего дороже, чем этого. И вот тогда я его отдаю. Это полная глупость, которую народы никогда этого не понимали, как это возможно. Это полностью полная глупость. Творец сделал все творение, чтобы только наслаждаться. Давай наслаждайся, ты исполняешь волю Творца. И тут тебе приходит... приходят евреи и рассказывают тебе, а не, дорогой мой, что это тебе не даст, это не цель творения. это цель творения, но надо знать еще, как ее еще раскусить, как ее понять. Что только тогда, когда ты с отдачей будешь отдавать и получать, вот только тогда это соответствует настоящей цели творения, и это даст освобождение, излечение и освобождение от зла. А теперь мы возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Айн. Асулам. Левая колонка, строчка 21. От Нун Зайн. Ссылка от Нун Зайн. Ад Гохи Шама Кола Вихуле. Двоеточие. Бетох ках, 22, шама, коль шамар. Пану маком. Ки, 23, мелаха машиях ба, лейшива то, шель раби шимон. Точка. 21 после двоеточия. Бетох ках. Между тем, 22, шама, коль, шамар, он услышал голос, который сказал, пану маком, освободите место два раза. Видишь, два раза, не один раз, очень важно, когда говорится два раза. Когда два раза, это, как правило, указывает на то, что на всем протяжении духовного объекта, то есть как в нижних мирах, так и в верхних мирах. Ки 23 Мелаха Машиях Баала и Шивато, ибо Мелаха Машиях, царь Машиях, пришел ли Шивато в Ешиву, запомни это слово, дом учения Раби Шимона, точка, 23 после точки. Мишум, 24, Шаколя Цадиким Шам, Гем Рашей Шивот, Шаотан, 25, Аишивот, Еду От Ген Шам. Мишум, так как 24, Шаколя Цадиким, что все цадики, что все праведники, Шам там, Гем, которые там, они главы Ешивот, Шаотана Ешивот, что вот эти, они главы Ешивот, главы домов учения, что вот эти дома учения, они там известны. Они там известны, значит, тоже понятно, что такое они там известны. Что их ман, известность, еду, это познавание, что они там познаны. Означает, что их ман также достигает их познан, то есть ман это и есть познание, достигает того места. Смотри внимательно, ман и есть познание, то, что я ман поднимаю и до той сферы прямого света, которую я ее поднимаю, вот это и есть мое постижение. А какая-то сфера, и там, конечно, какого-то мира, и так далее, это и есть мое постижение. Нет никакого другого постижения. Даже и в нашем мире, смотри внимательно, в нашем мире мы тоже постигаем этим, чем мы постигаем наш мир? 5 органами чувств. Так? Ничего мы не постигаем иначе, как только у наши же собственные органы чувств. Понятно? То есть мы никак не можем никакого другого человека в нашем мире постичь, понять. Понятно? Муж, жена, кто бы то ни было, никогда не могут друг друга понять, почему. Всегда в любом как понять, знают, делают выше разума идут. И другие вещи связываются для какой-то цели, высшей цели. А так познать совершенно невозможно, потому что каждый только лишь постигает от другого только свои реакции с пятью чувствами, и всегда ты постигаешь только свои же реакции, свои пять ощущений, а больше ничего. Смотри на кошку, у нас кошка есть, да, как она? Она забирается на одеяльце, да, где она лежит. Что она делает? Она знает это одеяло? Конечно же нет. Она залезает на него, начинает его нюхать. Так? Своим нюхом. То есть она ощущает саму себя, и тогда она на него ложится. Понятно? У нее узнавание у нее очень простое. Она знает вот этот нюх, запах, это ее ощущение, это ее запах ее. И таким вот так же самое и в материальном мире то же самое, совершенно то же самое. Мы совершенно не можем ничего просто так объективно познать. То есть пять то же самое и в духовном. Это исходит из духовного. Так вот, эти, как он говорит, что там, что так как все эти праведники, которые там, они главы домов учения, что вот эти дома учения, они там известны. То есть известный в Ешиве, да, в доме учения Раби Шимона, очевидно. То есть, которые могут уже постичь, или в любом случае, даже как у Армакиев, но могут, имеют постижение, и которые поэтому они называются, что они там известны. Вот каждое слово надо работать над этим. 25. Вехоль Эйлу Ахаверим, 26, Шебахоль Ешива, Олим Ешива, Шебакан Ешива, 27, Шебаракия, Умашиях Баба, Холь Эйлу Ешивот, Вехотам, 25, Торами Пигем Шель Ахахамим. Точка. 25-е, после точки. Вехоль, эйлу ахаверим. И вот и все эти товарищи, видишь, товарищи, они не просто так называют, хаверим. Все те, которые связаны между собой. Называются хаверим. Хавер от слова хабер. Связывать. То есть те, что связаны между собой. То есть узами постижения. Понятно? Связаны узами постижения, а не какими-то материальными делами, материальными действиями. И все эти товарищи, Шебахоль Ешива, что в каждой ешиве, что в каждом доме учения, 26. Олими Ешива Шебакан поднимаются от ешивы, что здесь, то есть то, что здесь на своем месте она. Лишива, то есть на своем месте, где она есть. Лишива, Шибаракия, к Ешиве, что из Ешиве небо свода. Ракия, запомните слова. 27. У Машиях баба холейну Ешивот. А Машиях приходит во все эти дома учения. Выхотам Тора мепигем шель хахамим. И запечатлевает Тору от уст мудрецов. Неважно, что ты, мы еще только учим, сейчас он только дает нам лишь перевод его. Но надо хорошо запечатлить, что он нам говорит. Что здесь стараться всегда Зогар. Хотя бы сколько тебе дает возможности твое постижение стараться самому что-то увидеть из самого Зогара, а не просто сразу же бросаться на на Гасулам объясни. У ваша Гагу Гагиз ба 29 Амашиях Лишивато Шель Раби Шимон. Меотар мин 30 Арашей Аишивот Батарот Эльонот. Смотри, как он по-другому немножко объясняет, чем я просто объяснил, просто перевел, как последнее предложение, дословно хотел перевести. Баша Аги в этот час, ба 29 о Машиях приходит, пришел Машиях. Лишива Тош или Раби Шимон в Ешиву, в дом учения Раби Шимона. Смотрите, он говорит теперь «Меутар мин рашея ишиво». Окоронован, есть такое слово? Окоронован, то есть корону он надел. В то время и он был, и он окоронован, даже не важно, что не знаешь, правильно или Ожегов говорит так или нет. Окоронован, то есть корону он получил «мин рашея ишиво». Смотрите, он говорит «от». Глав Ешив, Баатарот или Нот с высшими коронами. Ну, так я и перевел пример. То есть он получил от них, от глав домов учения, он получил вот эти высшие короны. 31. Пируш. Точка. И Микоах. Агилуй, Агагадоль, Азе, 32. Ше Башвуат Мемтет, Шагубхинат Гилуй Акец, 33. Не нит алу меод, коль эйлуга цадиким шагаю бамитифта, 34. Дераби Шимон. Умиколь шекен эйлу бет китот ацадиким шагем 35 гаю агормим лебият мемтет ушвату шаалидей се 36 аесигу малот нифла от бьотер венитатру кулам 37 Вегикию ламадригот рашей метифта. Потрясающе, что он говорит. И с нами та же самая происходит и должно происходить, когда мы сейчас, в тот же час, что мы это сейчас учим. Понятно? Вся проблема в том, что замедленная реакция. Вот то, что мы сейчас учим, ты должен быть открытый к тому, чтобы сидеть тут же на месте, когда ты сейчас учишь, чтобы ты получил полное от этого воздействие и возвысился бы тем, что ты слышишь сейчас. Это духовное учение. 31. Пируш. Пояснение. И микоах агилуя гадоль азе, ибо в силу этого великого раскрытия, 32, ше башвуат мемтет, что в клятве мемтет, ше губхинат гилуя кец, что это аспект раскрытия конца всего творения. 33. Нит алумы от поднялись весьма высоко, коль эйлу ацадиким, все эти праведники, шагаю байбетифта де раби Шимон, которые были, находились в доме учения раби Шимона. Умиколь шекен, смотри внимательно, 34. И тем более, эйлу бет китот, эти два класса ацадиким праведников, Шехем, что они, 35 гаю, агормим, что они вызвали либият мемтет, приход мемтета. Ушвуато и его клятвы. И, конечно же, и тем более и мы, тем более и мы должны подняться, я говорю теперь, к каждому из вас, тем, что мы слышим. Шаалидейзе, что благодаря этому, 36, гесигу малот нифлаот бьютер, они постигли самых высочайших уровней, чудесных уровней. Венит атру кулам и получили все короны. Смотри, что он говорит, 37. Вегигию, то есть получили короны, значит получили гар. Вегигию ле мадригат рашей метифта, смотри, что он говорит. И пришли, достигли уровней глав домов учения. И это каждый из нас должен вот это, вот это достичь именно сейчас, когда ты это слышишь, о чем он, как он говорит. То, что мы сейчас, в данный момент изучаем. Точка. Нигде в мире ты не найдешь вот этого правильного подхода к изучению сохра, который я сейчас тебе говорю. В этот момент ты должен взять это все, и все, что ты, то, что ты берешь, и подняться вместе. Киибахоль, 38, метифта у метифта, ешь хеврея метифта, вы ешь. Следующая страница, Айн Алеф, 71, Гасулам, правая колонка, Алейгу, Рашей, Метифта. Вагефреш бейнейхем два ки мифхинат вак шеля мадрига лифхинат гар шель три амадрига. Потрясающий зомби. Смотри, что он говорит. Предыдущая страница, строчка 37 внизу. Ибо холь метифта у метифта, ибо в каждом доме учения ешь хеврея метифта, есть товарищи, которые там учатся, то есть ученики, скажем, да, ученики, можно сказать, ученики, можно сказать, которые, то есть товарищи, то есть сами, которые изучают там, сидят там, изучающие, но называет их товарищи, мишимихит. Вы ешь и есть, смотри, что он говорит в правое. Следующая страница, правая колонка, Гасулам. И ешь алейгу рашей метифта, смотри, что он говорит. А есть над ними главы домов учения. И смотри теперь, что он говорит нам, что это означает, что глава у дома учения и сами учащиеся. Что разница, смотри, что он говорит. Вагефреш бейнеем. А различие между ними, оно в том, два. Ки мифхинат вак шела мадрига. В отличие между ними, это как аспект вак ступеней, то есть только 0,6 ступеней. Лифхинат гар шела мадрига. И аспектом гар ступеней, то есть ступень, которая получает гар, свет хохма, или ступень, которая получает только свет хасадим. Точка. Везе шомер. Адгохи шама кола де амар. Четыре. Панун атар. Де гамалька машиха. Пять аты. Шабаэт шигела мемтет сот гакец. Яца коль. Шесть. Вамар пану маком. Ки амелах амашиях семба, киньян хакец кашур пиньян мелах амашиях. тонкие, тонкие, очень и очень глубокие вещи. Конца нет глубины этого зова. Смотри внимательно. Третья строчка после точки. Везешомер, это что он говорит, Зогар. Адгохи, между тем, Шама, Кола, Дамар, он услышал голос, который сказал четыре. Пануна-тар, пануна-тар, освободите место, Дагамалка Машиха, а ты что, вот, ибо царь Машиях пришел пять. Внимательно слушаешь, чтобы эт шегела мем тет сота кец, что в тот момент, когда мем тет раскрыл секрет конца, то есть конца всего творения, что будет в конце, яца коль, вышел голос. 8. Вы амар, и сказал пану маком, освободите место. Кемелаха Машиях ба, что ибо царь Машиях пришел всем. Киньян хакет, смотри, что он говорит. Что это значит, что царь Машиях пришел? Смотри, что он объясняет нам. Киньян хакет, скажу, ибо аспект конца связан бейньян мелаха Машиях, связан с аспектом царя Машиаха. 8. Венотента ам. Альмаши саху лазе коля цадиким. 9. Шебамитифта дараби Шимон. Шегу багинде холь цадике. Цадикая, правильно сказать, 10. Детаман. Рэшэшэ митифта. Килазхут, ки лизакот лекабель, панав 11 шеля Машиах, цехим легашва ата цура, ему потрясающе. Смотри, как он нам объясняет. Только предпоследняя, в 11 строчке, предпоследняя точка, надо ее убрать. Строчка восьмая. Смотри, что, как он говорит нам. Как полнейшая должна быть концентрация. Настолько возможно, сколько ты можешь. И дальше еще. Венотента ам. И он объясняет. Дословно дает объяснение. Дает вкус. Дословно. И объясняет. Альмаше заху, и он это объясняет тем, что они он дает объяснение того, что они того фактора, что они удостоились шезаху лазе, что все коля цадиким, что все он дает нам объяснение того факта, что все праведники Шебеметифта де Раби Шимон, которые в доме учения Раби Шимона, что они удостоились этого. Это он нам объясняет. Как он объясняет нам? Зогар 9. Шегу, что это из-за того? Бегин де холь цадикая де таман. Почему это так? Смотри внимательно. Это от того, что все праведники, что там, в доме учения Раби Шимона, Реша и Метифта, они все главы домов учения. Понятно, что такое глава у дома учения, что он постиг. Сейчас слушай внимательно, еще закончить, чтобы ты учил связи духовные. Вот это никто не учит этому. Слушай внимательно. То есть, что все те, кто цадики, все те праведники, что там, в доме учения Раби Шимона, они все главы домов учения. Что это значит? Килискот лекабель панав шеля Машиях. Смотри внимательно. Вот если это поймешь, считай, что ты уже продвинулся достаточно. Смотри, уже килискот лекабель панав шеле машиях, ибо удостоится встретить машиеха, встретить лицо, дословно, получить лицо, то есть встретить машиеха. 11. Црихим лашва цураиму, чтобы удостоиться встретить машиеха, необходимо соединение по свойствам с ним. Правильно? Теперь дальше слушай. Он же объяснил нам, что главы Ешив, они и получили кетер, они получили корону, правильно? Они получили, то есть различие между главами домов учения и обычными учащимися, что тех вак получили 0,6, а всего всей ступени, а главы Ишивы, это тот глава Ишивы, тот, который получил уже гар, и поэтому они по свойствам соответствует, лучше сказать, не соединяется, соответствует по свойствам с Машиехом. Машиех — это кетер, не так ли? 12. Высот Мелаха Машиех, усот ор ехида канада. Вот он дает нам ответ. А секрет, или суть царя Машиеха, это секрет свет ехида, как известно. То есть увидеть Машиеха, значит быть по свойствам уровня кетер. 13. Улефихах, лулей шезаху, коля хаверим, легасик, пхинат. 14. Рашей метифта, логаю зохин, лекабель панавшель. 15. Гамашиях. 13. Внимательно слушай. Последнее предложение. Улефихах. И поэтому. Лулей шезаху, если бы не, лулей это если бы не шезаху, если бы не, они не удостоились, если бы в коля хаверим, если бы все товарищи не удостоились, легаси пхинат рашей метифта, те товарищи, если бы все товарищи не удостоились, постичь аспект 14 Рашей Метифта, глав школ учения Лога Юзохин, они бы не удостоились, смотри внимательно, лекабель панавшеля Машиех, встретить лик Творца, встретить лик Машиеха, то есть увидеть Машиеха, освободителя. Освободитель, лик освободителя может увидеть только, когда по совпадению по свойствам, то есть подняться до кетер, 15 после точки, везе шомер, и это что он говорит, богин де хольца дикай, де таман реши метифта, это что говорит Зогар, так как все праведники, которые там, они главы домов учения, то есть все они получили гар, то есть могут увидеть теперь Машиеха.